времяпровождение каких-то незнакомых барышен, Зининых подруг. А ему все хотелось писать и писать, заявлять вселенной о чем-то, его душившем, чему он никак не мог найти настоящего выхода. Господи, дай мне доброту, послушание и безгрешность. И Фанни внимательно, молча смотрела в тетрадь поверх его руки и никак не могла решить, поправить ему ошибки или оставить его в покое, потому что было в нем что-то, что вдруг могло разбиться от неосторожного прикосновения. Недаром она называла его стеклянным мальчиком. Она читала эти кривые и неровные строки, и ее тянуло к нему нежностью и любопытством. Ей было страшно чего-то. Она еще не решила, сказать или не сказать Александре Андреевне о том, что в последнее время ей приходит в голову касательно Пьера, что ее беспокоит, какие-то предчувствия. И потом эта оркестрина, вывезенная Ильей Петровичем из столицы. Недавно Пьер стоял за дверью и слушал, приложив по-взрослому руку к сердцу. Видно, оно шибко колотилось у него в груди. Это была единственная музыка в доме, и он услышал ее. Оркестрина, вывезенная из Петербурга, последнее слово музыкальной техники, звучало отлично. В доме не было музыкантов. Ни флейты юности Ильи Петровича, ни приятный голос Александры Андреевны не оставили по себе к этому времени никаких воспоминаний. Фанни к музыке была глуха, вся ее чуткость относилась к телесному и душевному росту детей. Иногда в доме звучали бойкие польки или другие танцы, сыгранные каким-нибудь добрым гостем. В доме, как во всяком порядочном доме, был рояль. Никто из живых так не тронул сердце Пьера, как неодушевленная оркестрина. Он прислушивался к ней сперва бессознательно. Внезапно он услышал Дон Жуана. Это была ария Церлины «На всю жизнь». Он почувствовал слезы, тоску, счастье. Ему в это время не было еще 5 лет. Валов в органе было довольно много. Были отрывки из опер Россини, Беллини, Доницетти. Самый звук уже волновал его. Но когда начиналось «Федро Карино», он бывал охвачен тем святым восторгом, из которого через 20 лет выступили, быть может, его первые творческие восторги. Он бывал так взволнован, что Фанни схватывала его на руки и уносила наверх. Но там он продолжал слушать уже неслышную музыку, перебирать пальцами в воздухе и мутными глазами смотреть вокруг себя. Мать первая подвела его к роялю, показала ему гамму, положила руки на клавиши. Он подобрал арию Церлины. Все собрались слушать, и много по этому поводу было удивления и смеха. У Пьера был слух. Фанни была взволнована больше всех. Теперь уже не Александра Андреевна, но она спрашивала себя, не вредно ли это. Но оторвать его от рояля было уже невозможно. А когда его оттаскивали от инструмента, он продолжал барабанить по столам, по диванам, по оконному стеклу. И однажды, ударив какое-то форте, разбил окошко, поранил до крови руку и был наказан. Но эта кровь навела Илью Петровича на некоторые размышления. На Воткинский завод была приглашена Марья Марковна Пальчикова. Это случилось год спустя после приезда Фанни. Марья Марковна была из крепостных и грамоте обучалась на медные деньги. На медные же деньги выучилась она и музыке, но стеснялась играть при посторонних и в обществе чувствовала себя неловко. 3 года она являлась обучать Пьера музыке. Он давно уже умел разбирать ноты лучше нее, но они сдружились. Что она играла ему и что он играл ей, неизвестно. Фанни ревниво следила за этими уроками. Минутами она приходила в отчаяние. Неужели ее любимый мальчик будет в конце концов музыкантом, а не полководцем, не министром? Она умоляла Пьера поменьше думать о музыке. Уроки куда ни шло, раз приходит Марья Марковна. Но в свободные часы есть другие развлечения. И чего только не выдумывала она, вплоть до фейерверков, до маскарадов. Уж если ему так хочется быть непременно артистом, то пусть пишет стихи. Может быть, он все-таки станет Пушкиным. Фанни говорила так не только потому, что она музыку не любила и не понимала. Музыка слишком сильно действовала на Пьера, особенно когда он фантазировал на рояле. Ночные слезы повторялись все чаще. Он кричал в бессонницу: «О, это музыка! Это музыка!» «Ничего не слышно. Никакой музыки нет», — отвечала Фанни, прижимая его к себе. Но он решительно больше не мог вытерпеть этих одному ему слышных звуков. «Она у меня здесь! Здесь!» — кричал он, рыдая и хватая себя за голову. «Она не дает мне покоя!» Но сквозь эти детские бессонницы, сквозь трудности, наполненных уроками, прогулками и играми дней, на него теперь все чаще находила какая-то горделивая радость. Словно он что-то решил про себя, что-то искал долго, очень долго. Ему казалось, не год один, а много лет, потому что шестилетняя память уходила в глубину и темноту неизвестного. Искал и нашел. Озарил какой-то темный угол в себе. Его слушали. Он мог этим странным, звучным языком рассказывать о себе, наконец, по-настоящему, не заботясь о рифме или грамматической ошибке. Он чувствовал, что этот язык поймут и отец, и мать, и дети, и Фанни. Но главное, не то, чтобы они его поняли. Главное — самому высказаться на нем. И еще через год на святках он уже присутствовал на вечере с Николаем и Лидой среди взрослых гостей. Весь Воткинск был у них в гостиной. Воткинские дамы выписывали из Москвы парижские туалеты, одевались со вкусом. Многие были молоды и хороши собой. Лучше всех, как всегда, была жена помощника лесничего, Петра Ипатьевича Романова, молоденькая англичанка Гарриет Катерина, дочь уважаемого Джемса Карра, установившего на заводе едва ли не единственный в те времена в России паровой молот. Заезжий офицер, поляк, музыкант, красавец Машевский после танцев и игр и живых картин сел к роялю и сыграл мазурки Шопена. Что это было? Это была дрожь, сохранившаяся вместе с Церлиной на всю жизнь. Это было блаженство, равного которому он до сих пор не знал. Он рос. Он научился наслаждению, таинственной, перехватывающей горло радости. А когда Машевский через полгода опять вернулся в Воткинск и опять забрецал шпорами в гостиной, засиял ослепительно любезной улыбкой перед дамами, Пьер, кстати, носивший в то время еще клетчатые платьица с юбкой в складку, сел за рояль и сыграл ему те две мазурки, которые тот играл на святках. Машевский поднял его на воздух, расцеловал пахнущую, как у всех мальчиков, птичьими перьями голову. С этого дня Фанни стала собирать исписанные Пьером клочки бумаги. его старые тетрадки, какие-то залитые чернилами черновики. Она думала, что все это может когда-нибудь пригодиться, лет через 5-10, когда она будет совсем древней старухой и вернется во Францию, а он будет пожилым и знаменитым господином. Кто знает. Тем более, что в скором времени ей угрожала разлука с ее питомцами. В сентябре 1848 года воткинской жизни пришел конец. Еще в феврале Илья Петрович вышел в отставку с пожалованием ему пенсии и чина генерал-майора. Он думал о частной службе, об управлении заводами наследников Яковлева в Алапаеве, а пока что надо было ехать для переговоров в Москву и Петербург. Да и Николая пора было определить в учебное заведение. При обоих младших была Бонна. Фанни становилась ненужной, и она это сама отлично понимала. Она перешла к помещикам Нератовым, и в день отъезда Чайковских из Воткинска, рано утром, когда дети еще спали, выехала со своим сундучком со двора. Она не хотела ни их слез, ни своих собственных. Она увозила с собой музей Пьера, который решила сохранить, пока будет жива. Ей казалось, что она непременно когда-нибудь с ним встретится.